Глава 16. Мы засели в доме напротив, дождались, когда подъедут Редбули и заберут Малку и тела замученных пшеком патрульных. С рейдерами к этому времени было покончено. Твари набросились на них, едва мы отошли шагов на 50. Поедали заживо. Кости, хрящи догрызала стая моих друзей. Песа. Я воспользовался моментом и послал вожаку образ гуся на блюде. Вряд ли он его понял, а вот Алиса как-то странно посмотрела на меня, перевела взгляд на песа и снова повернулась ко мне. «Что ты делаешь, Дон?» Я не стал скрывать. «Не поверишь, научился говорить с тварями. Утром сегодня встретил эту стаю, хотел шугануть, а потом решил, дай попробую пообщаться, как лизун. И, прикинь, получилось. Они меня поняли и ушли». Алиса смотрела на меня недоверчиво, и я поспешно добавил. «У Гвидона можешь спросить, он видел». «Это успех», — вынесла вердикт девчонка. «Ну, еще бы!» — не без самодовольства констатировал я. «Проводник все-таки. Новый дар, новые возможности. И заметь, без единой капли нанограндов. На сухую. Кстати, сколько способностей может быть у проводника?» «Сложно сказать», — пожала плечами Алиса. «У отца два. У Коптича тоже два, но они так или иначе взаимосвязаны, как бы дополняют друг друга, и срабатывают только под дозой. У тебя взаимосвязи нет. Контроль и образное общение, да еще на сухую. Жаль». «Что жаль?» — не понял я. «Жаль, что лабораторию доктора Дряхлова закрыли, а то посмотрели бы, как ты внутри устроен». Алиса засмеялась. Я деланно нахмурился. «Хочешь посмотреть, как я устроен внутри? Я тебе покажу». «Покажи». «Покажу. Так покажу. Эй, молодежь! Заткнулись живо!» — раздался сердитый голос Гвидона. «Редбули подъехали». Мы приникли к окну. На улице остановились две электроплатформы, высадили взвод гвардейцев. Четверо забежали в подъезд, остальные закрыли периметр. Из кабины второй платформы вышла Голикова. Наташка послала за Малкой свою лучшую подругу. Это показательно. Штабс-звеньевая прогулочным шагом подошла к дому, остановилась перед местом экзекуции рейдеров, кивнула понимающе и повернулась к нашей трехэтажке. Словно почувствовала, что мы еще здесь. Подошел гвардеец, сказал что-то. Голикова махнул рукой. Из второй платформы выбрались санитары с носилками и направились в дом. Через несколько минут вынесли Малку. Несли осторожно. Погрузили в платформу и, не дожидаясь остальных, поехали в анклав. Следом вынесли три тела, завернутые в рогожу. Под конец Редбули собрали по округе весь горючий хлам и подожгли злосчастную квартиру, как будто не прихожане, а она виновата во всем происшедшем. Из окон потек густой черный дым, затрещало дерево, раздался хлопок, крыша приподнялась, и вверх ринулось пламя, охватывающее всю площадь дома. Мы не стали ждать завершения огненного зрелища, и дворами ушли к обводному шоссе. Возле реки сделали привал, умылись, привели себя в порядок, раздербанили один сухпай на всех. К вечеру добрались до места охоты Редбулей. Осмотрели лабаз, подходы. Гвидон, как ищейка, обнюхал землю вокруг столба, пропустил сквозь пальцы пропитанный кровью песок и с уверенностью сказал, что на площадке никого не было дня 3 или 4. После этого велел готовить позиции. Гном поднялся на пригорок и долго рассматривал с него окрестности, решая, где лучше залечь. Посовещавшись с Гвидоном, выбрали два места — кустах позади лабазы и слева от дороги метров за 150. Если Редбули не выставят оцепление, то перебраться с одного на другое можно быстро и незаметно. Посокрушался, что нет пулемета, но Гвидон отдал 3 из 5 оставшихся у него гранат, и гном, довольный, кивнул. Фломастер подготовил лёжку на опушке леса и еще 2 ближе к реке метров за 800 и за 1000 от лабаза. Для 3-линейки расстояние вполне подходящее. Я обустроился в кустах на склоне оврага. Моя задача — сидеть, ждать, чесать пузо. Единственное, что напрягало, — поле крапивницы неподалеку. Гвоздикой пахло дочиха. Я обмотал лицо банданой, но запах все равно проникал сквозь ткань, раздражая рецепторы в носу. На ночь расположились в лесу, подальше от оврага и крапивницы. Гвидон расписал посты, моя очередь стоять на страже наступила после полуночи. Самый мрак, на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Вся надежда на слух. Любой звук, белка прыгнула или ветер ветку качнул, заставлял напрягаться. Слава богу, интуиция молчала. В лес твари совались редко, а ходить тихо и вовсе не умели. Разве что лизуны. Эти подкрадутся, не заметишь. Но с ними я научился бороться. Они сначала наводят на человека морок и лишь потом нападают. Как только возникают картинки в сознании, бей тревогу. Сейчас не было ни картинок, ни какой-то иной хрени. Я привалился плечом к гладкому стволу осины, впитывая в себя ее тепло. Плащ пришлось отдать Алисе. Место для базы Гвидон выбрал не самое комфортное — в низинке. Ночная прохлада в виде тумана стекала сюда со всех сторон, и я чувствовал на коже ее вязкую, навязчивую влажность. Поэтому и отдал плащ любимой женщине, чтобы она могла укрыться и согреться. Зато холод — еще одна защита от тварей. Не любят они его, впадают в заторможенное состояние и даже испытывают болевой шок. В 3 часу ночи я растолкал гнома, а сам юркнул к Алисе под плащ, прижался покрепче. Не открывая глаз, она обняла меня, что-то прошептала и задышала ровно и спокойно. Гвидон поднял нас в 5:30. Причем сделал это настолько жестко, что, будь я под дозой, удавил бы паскуду. Он влепил мне пендаля, да так, что я взвыл. Сука! Вскочил, сжал кулаки. Гвидон с усмешкой обозначил заднюю стойку и еще пальчиками дернул, дескать, нападай. Нападай. Без дозы в рукопашке мне с ним не равняться. Может, и получится попыхтеть, но недолго. Однако испускать такое нельзя. Меня взъела злость. Хотелось рвать и метать. Тяжело чувствовать себя униженным, да еще человеком, от которого подобной подлости не ожидал. Пусть не друзья мы, но и не враги. В груди горело, инстинкт самосохранения отступал. Да и черт с тем, что он лучше. Попытка не пытка? Добраться бы только до горла, кадык вырву. Между нами встала Алиса. — Ты сейчас не прав, дядя Леш. Гвидон опустил руки. — Любовничка своего защищаешь. Я снова полез вперед. — А ты и завидуешь? Алиса придержала мой порыв. — Да, дядя Леш, защищаю. Хочешь со мной подраться? Кажется, до Гвидона стало доходить, что он действительно поступил чересчур жестко. Нельзя унижать человека только потому, что тебе захотелось выпендриться. Хочешь убить — убей. Хочешь подраться — отзови в сторону, накостыляй, но чтоб спящего, да еще прилюдно. Это подлость. Гвидон протянул руку. — Ладно. Перегнул палку и извини. Думал, Лайна... пошутить, а шутка глупая какая-то получилась. Мир. Я руку не принял. Не поворачиваясь к нему спиной, подобрал калаш, отошел к дереву. Чтобы успокоиться, отстегнул магазин, снял ствольную коробку. Пальцы тряслись, едва не выронил пружину. Тишина в низинке стояла, угнетающая. Гном и фломастер сначала похихикивали. Теперь у них, у обоих рожи казались виноватыми. Словно это они меня пинали. «Короче так», — прохрипел Гвидон. «В 6 нужно быть на позициях. Все остается как прежде. Фломастер с Алисой на опушке. Гном, сидишь на пригорке, ждешь. Когда подъедут Редбули, решай сам, куда смещаться. Главное, не позволяй им сосредоточиться на нас. Мы с Доном во враге. Привозят Мерзлого, выдвигаемся, берем. Дон, ты первый, я прикрываю. Суешь гранату под цепь, рвешь, хватаешь Мерзлого и во враг. Связь в общем чате. Алиса координирует. Сложилось не совсем так, как планировали. Твист погиб. Пулемет не дали. Но задачу это не отменяет. Готовы? По местам. 6 часов мы уже сидели во враге. От поля крапивницы поддувал ветер. Не сильно, но запах все равно раздражал. Пришлось, как и вчера, снимать бандану и повязывать вокруг лица. Гвидон сидел рядом, просчитывал различные ситуации, с понтом дела, что он самый великий стратег. По всем его прикидкам выходило, что Редбули заметят нас сразу, как только мы выйдем из-за кустов. У нас будет не больше минуты, чтобы освободить Мерзлого и довести его до врага. 200 метров туда, 200 обратно... И ближе не подобраться. Земля, как ладонь, ровная и чистая. Минуты явно не хватало, да и 5 не хватит. Гвидон злился, нужны были еще люди, оружие, лучше всего гранатомет. Хватит одного выстрела, чтобы разнести лабаз со всеми его пассажирами. Но гранатомет — это мечта. Приходится довольствоваться тем, что имеем. А если... «Заранее», — Гвидон потер шею, — «если заранее забраться в лабаз и встретить их на подходе». И сам же отклонил идею. «Не, не получится. Их там не меньше 10. 2-3 положим, остальные положат нас. Гвардейцы тоже не пальцем деланы. Так что будем ждать, когда они сосредоточатся на тварях. Готовься, Дон». Придется побегать. Что притих? Все еще обижаешься. Ладно тебе. Дашь мне потом по морде. Так и быть. Подставлю правую щеку. Но сначала вытащи Мерзлого. Он приподнялся над кустами и посмотрел на дорогу. Долго еще твои Редбули титьки мять будут? 7:30. Пора бы им появиться. Дорога была пуста. Не факт, что Редбули захотят поохотиться сегодня. На этот счет у них расписания нет. И у нас имеются все шансы просидеть в засаде несколько дней, прежде чем кто-то возникнет на горизонте. Поэтому тихий возглас Гвидона для меня прозвучал откровением. «Едут». И как подтверждение прилетело сообщение от гнома. «Наблюдаю 2 платформы». Над бугром поднималась пыль. Ветер относил ее к лесу, создавая иллюзию дымовой завесы. Через минуту на гребень выехала 1-я платформа. Заскрипела бортами, сразу за ней 2-я. Медленно, словно на ощупь, платформы спустились вниз и встали за лабазом. На землю соскочили гвардейцы при полном боевом параде. Я насчитал 11. Потом сошли 2 тюремных конвоиров и, наконец, арестант. Мерзлый это или кто другой, непонятно, но по комплекции вполне схож с Мерзлым. Одежда клетчатая. Жестко Редбули опустили начальника безопасности загона. Из князи в грязи. был положенцем, стал шлаком. Из кабины вышла женщина. Голикова. Я узнал ее по походке, такая же стремительная. Штаб Звеньевая переговорила с тюремщиками, и те потащили арестанта к столбу. Пока его приковывали, остальные поднялись на лабаз. Гвидон рассматривал площадку через оптику на винтовке, вслух комментируя все, что видит. «На лице повязка, чтоб не надышался. Это мерзлый, некому больше. Редбули не видно, забрались в лабаз. Только стволы из бойницы торчат. Шесть, семь. Если они одновременно откроют огонь, от твари только брызги останутся. Ну и какой им навар с этого?» Тюремщики разлили по площадке и вокруг столба кровь, побросали канистры и побежали к платформам. Арестант задергался, словно чувствуя неизбежную смерть. Впервые, наверное, оказался на охоте в качестве подсадной утки. Схватил цепь, дернул, спрятался за столб. Две минуты, три. Я неотрывно смотрел на границу поля. «Как тварь появится, сразу вперед», — напомнил Гвидон. Я вынул из-под сумка две гранаты, прицепил к разгрузке, чтобы разорвать цепь. Хватит одной, вторая на всякий случай. Потому что случай может быть всякий. Снял автомат с предохранителя. Перекрестился. Сердце билось, как будто на сцену выходить. Ах, жаль, что на сухую. Стебли крапивницы колыхнулись. В голове родился вопрос, кто язычник, багет, подражатель. Впрочем, какая разница, лишь бы не ревун. Раздался виск. Резкий, как паровозный гудок, словно получив сигнал, я рванул с места заправским спринтером. Очередной привет Усейну Болту. Краем глаза заметил, как из крапивницы выскочил язычник и с не меньшей скоростью устремился к арестанту. Ему бежать 50 метров, мне 200. Взгляды Редбулей сейчас устремлены только на него. Автоматная очередь ударила по ногам. Язычник покатился кубарем, заскреб землю когтями и, повинуясь лишь инстинкту ненависти, начал подниматься. Вторая очередь разворотила грудь. Из крапивницы выскочило еще двое. Бросились на перегонки к арестанту. Тот скрючился за столбом, обхватил его руками и прижался, как к последней надежде. Автоматы заработали дружнее. Грохот выстрелов слился в единую дробь. Язычник не багет, живучесть хуже, поэтому охотники позволили себе вольности. Били не столько по тварям, сколько рядом. Фонтаны пыли вздымались перед ним с боков. Одному прострелили руку. Он притормозил немного, но не остановился. Арестант увидел меня. Между нами оставалось 40 метров. Он поднял голову, вытаращился, и я сразу понял, что сегодня не наш день. Пробежал по инерции еще несколько шагов и остановился. «Ты...» — грудь сдавила. «А, где мерзлый?» Арестант захлопал глазами. «Мерзлый? Кто? Ты загонщик? Он в камере! Его на охоту не возят!» Сзади уже набегал Гвидон, он тоже понял ошибку, заорал. «Отход! Отход!» С лабаза нас заметили. Кто-то из охотников высунулся в бойницу, и над площадкой разлетелся крик «Чужие!» Нырнул обратно, высунул автомат и вслепую выпустил в нас остатки магазина. Я вскинул калаш и дал по лабазу две короткие прицельные очереди. Гвидон тоже добавил двумя короткими. Лабаз осыпался щепками, пули пробивали его насквозь. Ох, там сейчас давка и паника. Кого-то наверняка задели, надеюсь, Голикову. По лестнице скатился гвардеец, за ним второй, третий. Я развернулся и побежал к оврагу, но силы почти все ушли на первую часть пути. Ноги налились тяжестью, заплетались. Через пару десятков шагов остановился, припал на колено и дал еще очередь по лабазу. встал и застыл изваянием. То, что свершалось на охотничьей площадке, походило на фильм ужасов. Редбули были заняты чем угодно, только не охотой, и язычники, не получая отпора, добрались до арестанта. Добрались и секли его языками. Арестант орал, извивался, а я впервые видел, как мутанты режут свою жертву. Слышать доводилось много раз, а вот наблюдать воочию. Лучше бы попасть под ножи Багетта. Там 1-2 удара и все, а здесь пластины резали тело, кровь била из вспоротых артерий, и от ее вида и вкуса язычники входили в транс. Они как будто исполняли танец, дергались, подпрыгивали. На их фоне гвардейцы рассыпались веером и брали нас на прицел. Кто-то, наконец, догадался вдолбить в головы тварей несколько свинцовых фраз. Только арестанту это не помогло. Он валялся в пыли, изрезанный. А я продолжал смотреть. Гвидон зарычал на меня. «Что встал, паршивец? Бегом!» Я очнулся и побежал. Планшет в кармане завибрировал. Сейчас. Делать мне больше нечего, как читать. Не ко времени прилетевшие сообщения. Скорее всего, Алиса спрашивает, что случилось, почему не забрали отца. Но это не ее отец, это даже не мой знакомец Гавриил. Это хрен знает кто. Только сейчас мне некогда отвечать на ее вопросы. Потом, потом, все, потом. Под каблук ударила пуля, обожгла пятку. Это прибавило сил. Я побежал быстрее, услышал, как Гвидон зашипел, обернулся, инструктор бежал чуть поотстав, прижимая левую руку к боку. Похоже, зацепили, и зацепили конкретно. Рубаха в области живота быстро пропитывалась краснотой. Я подхватил его, перекинул руку через шею и поволок к оврагу. С бугра заработал автомат гнома, отвлекая гвардейцев на себя. Пораньше бы чутка. Выстрелил фломастер. В общей суматохе я уловил отличимый от всех прочих звук трехлинейки. Тоже поздно. Пули продолжали рыскать вокруг нас. Гвидон охнул и повис на мне грузом. Кое-как я протащил его последние метры и уложил на склон. Он засмеялся, глядя в небо. Потом глубоко вдохнул и посмотрел на меня. «Что, паршивец, справился? Молодец. Теперь уходи. Дальше я сам». «Что сам? Сдохнешь? Хрен ты угадал! Вместе пришли, вместе уйдем!» «Не геройствуй. Вместе не выберемся. Давай, ноги в руки, я их придержу». Я стоял и смотрел на него, и он заорал: «Вали, давай, давай, времени нет совсем! И это... Прости за утро, тупая шутка получилась. Ну, реально тупая, не хотел». Он протянул руку, я пожал. «Уходи оврагом, потом заворачивай в лес, место общего сбора, помнишь?» «Помню». «Goodbye, my love. Goodbye». Он перевернулся на бок, вытащил из разгрузки запасные магазины, положил на траву перед собой. «Ну что стоишь? Пошел нахер отсюда!» Я скатился вниз по склону и побежал. По оврагу эхом разлетелись звуки выстрелов. Потом один за другим последовали два негромких хлопка. И снова выстрел. Гвидон не жалел патронов, понимая, что это последний бой. Еще 5 минут, и стрельба стихла. Кончился Гвидон. Сдаваться он не станет, факт. Значит, все. Я обернулся и прошептал: «Спи с миром, старый пес». На краю оврага стоял гвардеец. Увидев меня, он вскинул автомат и начал стрелять одиночными. пули ложились точнёхонько слева в склон. Похоже, у него прицел сбит. Или дыхание. Я прыгнул за обвитый стланником валун, сделал глубокий вдох-выдох и потянул спусковой крючок. Калаш отозвался привычными толчками. Очередь пошла кучно. От бронежилета полетели клочья. Редбуль крутанулся и опрокинулся на спину. Вряд ли убил, но впечатал знатно. Пусть поваляется немного на травке. Заученным движением сменил магазин и взял с места в карьер. Справа по гребню поднялась крапивница. Запах ее чувствовал даже сквозь повязку на лице. Дно оврага устилал гравий. Берцы вязли в нем, как в трясине. Ноги приходилось выдергивать. Каждый шаг давался с трудом. Сзади послышались команды. Редбули спускались во враг. Я успел оторваться от них, но это ненадолго. Похоже, все гвардейцы под дозой, иначе невозможно объяснить, почему они бегают в брониках и касках, словно в шортах и панамах. Бежать по оврагу дальше смысла не было. Эта игра в догонялки шла явно не в мою пользу. Пора менять направление. Цепляясь за камни и трещины, я начал подниматься по склону. Крутизна составляла градусов 50. Дыхалка забилась мгновенно. Я и без того дышал с трудом, а тут и вовсе захрипел. Рядом в камень ударила пуля. Взвизгнула от рикошетив. Еще несколько пуль разворошили пласт серой опоки, и он рухнул вниз, уходя у меня из-под ног. Я едва не ухнул за ним следом. Успел ухватиться за нависающие над пустотой корни, подтянулся и выкарабкался из оврага. Отдышавшись, выглянул за край. Гвардейцы отстали метров на 100. Двое бежали по гравию, трое штурмовали склон. Итого 5. На одного сухого загонщика многовато. Не думал, что Редбули организует погоню. Операция наша не удалась, Мерзлого не вытащили. Смысл в преследовании отпадает, если только что-то личное. Видимо, действительно Голикову подстрелили. Но хоть не за просто так Гвидон погиб. Я взял на мушку тех, кто штурмовал склон, и выстрелил. Никого не задел, но заставил понервничать. Один и вовсе сорвался и, поднимая тучи пыли, скатился вниз. Тут же прилетела ответка, пули взрыхлили край оврага, отсекли несколько корней и куски дерна. И мне пришлось поспешно отползать. Поднявшись, побежал к деревьям. Нырнул в густой подлесок и перешел на шаг. Гвардейцы вряд ли меня найдут, если только среди них есть следопыт. Шел быстро. Ветер шумел в кронах деревьев, разносил по лесу скрипы, птичье щебетание. По-прежнему пахло гвоздикой. Но запах уже не был столь ярким, как во враге. Я размотал бандану, встряхнул и повязал голову. Глотнул воды из фляжки, плеснул немного в ладони и обтер лицо. Достал планшет. Первым делом открыл общий чат. Алиса задала единственный вопрос, но несколько раз. Что случилось? Как будто она не видела, что случилось. Мерзлого на площадке не было. Редбули на охоту его не возят. Гвидон погиб. Нажал «Отправить». Сообщение замигало. Связи не было. Я отошел слишком далеко от анклава. Ладно, это не беда. Поменяю курс, сообщение уйдет без проблем. Теперь надо определиться по месту. Я все время шел и продолжал идти на северо-северо-восток. Пора поворачивать к западу. И как только попаду в зону действия сети, смогу точно определить, где нахожусь. Местом общего сбора мы выбрали урочище, начинавшееся в 3 километрах к северу от приюта. Территория глухая, мало кому известная. Гвидон рассказывал, что это невысокая каменистая гряда, протянувшаяся почти до самой пустоши. Там есть пещеры и есть где спрятаться. По плану мы должны были отсидеться там несколько дней или недель, пока не утихнет шум в анклаве и загоне. То, что операция прошла неудачно, ничего не отменяет. Алиса придет туда и будет меня ждать. Я обогнул ствол толстой осины и увидел в 30 шагах перед собой гвардейца. Он стоял, прижавшись плечом к дереву, и едва я сделал шаг, выстрелил. Длинная очередь расщепила осину, срезала ветки с молодой рябины, но две пули пришлись по назначению и опрокинули меня на спину. Я засипел. Твою мать! Как же так? Я должен был его почувствовать, пусть сухой, но все равно должен был. Отвлекся, уверовал, что Редбули меня не догонят, а они догнали, значит, следопыт у них есть. По лесу разлетелось эхо выстрелов, стреляли с трех направлений. Я выбрал среднюю величину между ними и пополз лежа на спине и просто отталкиваясь от земли ногами. Уткнулся головой в поваленное дерево, кое-как приподнялся на локтях, перевалился через ствол и застыл. Редбули не понимали, убит я или нет. Они продолжали стрелять короткими по тому месту, где я только что был, и продвигались к нему поочередно. Я приготовил гранаты, разогнул усики, выглянул из-за ствола. Один Редбуль присел над местом, где меня подстрелили, водил ладонью по траве, видимо, он и есть тот следопыт. Двое стояли рядом, еще двое немного в стороне. Их почти не было видно за кустами волчьей ягоды. Я выдернул кольцо, выждал секунду и метнул гранату под ноги следопыту. Хлопок, крик, запах гари. Вырвал кольцо второй и швырнул в кусты. Снова крик. Над кустами зависло облако дыма и пыли. Я выпустил магазин в это облако, вскочил и побежал. За спиной продолжали кричать, вслед мне стреляли, но не прицельно, пули веером разлетались по лесу, стучались в деревья, срезали ветки. Я взял левее и бежал, не чувствуя ни боли, ни усталости. Подальше, подальше, подальше. Споткнулся от травяную кочку, упал, покатился. Глаза заливал пот, я смахнул его, прислушался. Тишина. Вокруг валуны, снизу замшелые, сверху гладкие, вытертые ветром до матового блеска. Где-то рядом осторожно журчала вода. По земле ластился стланник. В высоту уходили толстые кедровые стволы. Солнца нет, темно, прохладно. Редбули либо отстали, либо решили не продолжать погоню. Надеюсь, им славно прилетело от двух гранат. Пусть разброс осколков небольшой, да и сами осколки так себе, но зацепить должно было прилично, хотя бы по ногам. Какая после этого погоня? Короче, пострадали все. Мне тоже досталось. Я подполз к валуну, осмотрел себя. Одна пуля вошла слева, ближе к плечу, и чуть ниже ключицы вышла. Под мышкой. Рана не вот какая опасная, но болючая. Вторая пуля разорвала плащ, вскользь задела ребра, даже не сломала. Но рана тоже болела острой, щиплющей болью. Надо бы перевязать. Чем? Кое-как снял плащ, ножом отрезал рукав рубашки, смотал и приложил к плечу. Отсоединил ремень от калаша с грехом пополам. Затянул повязку. Вроде держится. Снял фляжку с пояса, долго пил, остатки вылил на голову, поднялся, опираясь на автомат, как на костыль, и пошел на звук воды. За валунами блеснуло. Не то лужа, не то пруд. В одном месте за пруда просела, вода падала на камни маленьким водопадом, утекая дальше между корнями и исчезая под толстым пластом стланника. Плавным движением ладони я отогнал с поверхности хвою и приник губами к воде. Прозрачная, чистая, вкусная, холодная, настолько холодная, что зубы стынут. Напившись, наполнил флягу, умылся. От потери крови кружилась голова. Нужно найти место, где можно отдохнуть, восстановиться. Потом сориентируюсь по месту и продолжу путь. Возле источника отдыхать нельзя. Вода привлекла меня и привлечет и тварей. Выйдет на родник стая багетов, а тут я. Вот такой подарок. И попили, и покушали. По камням определил стороны света и пошел на запад. Там обводное шоссе, связь, цивилизация. Алиса наверняка волнуется. Главное, чтоб не дергалась, сидела на попе ровно и ждала, где договорились. А уж я дойду до нее. Сам. Лес становился светлее. На смену кедру пришла береза. Стланник то отступал, то возвращался. Вокруг берез поднимались рябинки, елочки. В траве разглядел темные шляпки грибов. Один раз наткнулся на земляничную полянку. Опустился на колени, принялся собирать ягоды в горсть и закидывать в рот. Не наелся мне бы мясо кусок, да попрожаристей. Но чувствовать себя стал лучше. Часа через два наткнулся на бурелом. Десяток деревьев лежали в повалку друг на друге, выставив в разные стороны сухие сучья. То, что нужно. Продрался сквозь сухостой, расстелил плащ и лег. Ноги ныли от усталости, раны болели. Автомат положил на колени, отщелкнул предохранитель, палец на спусковом крючке, если что, мало не покажется никому. Закрыл глаза.